Если у вас на оборотной стороне цыпси. Даня продолжает подписывать, значит, цитаты. Вот, это непростое занятие. Я сам подписывал книжки. И это очень, ну, энергозатратное и долгое время. Потому что вроде подписывать просто, а вот там взять этот брикет с книгами, распечатать, и все это, короче, ну, занимает время. Вот, поэтому сегодня без него. Вообще сегодня, честно говоря, не хотел записывать какую-то, как всегда, новостную, а-ля новостную цыпсу. Я вообще думал взять, короче, две сигары. Мне постоянно просят, там некоторые люди в комментариях говорят, ну, покажи сигары, короче, какие надо курить, какие не надо, какие посоветуешь, может быть, с чего начать. Я думаю, ну, возьму одну дорогую, короче, да, и одну дешевую, да, и вот расскажу как бы про них, там, что, как, вот. Но меня потом отговорили, сказали, ты что, это пропаганда курения, не вздумай, это надо там значки ставить, все. Я потом думаю, ну ладно, не буду, короче. Хотя, в принципе, пятница, можно было бы просто чем-то нейтральным отвлечь от новостей. Ну ладно, вот, может быть, когда-нибудь в другой раз сделаю непосредственно для тех людей, которые немножко интересуются этой темой, может быть, им будет интересно послушать мое мнение. Может, они мне напишут, ты не прав, это не так, это вот так, это вот так. Короче, вот, но не суть. Перенес это мероприятие на другой, значит, день и на отдельное видео. Вот, потому что все-таки в ЦИПСе смотрят вообще разные люди, именно за новостями, или там, может, какие-то мысли послушать, неумные, да. Ну, не стал я. Вот. Сегодня вроде следил за новостями, но ничего интересного не происходит. На Курском направлении, значит, врага бьем, на Донецком направлении там, врага бьем, наступление. Погода ухудшилась, парням тяжело, но даже в таких условиях наши парни, они, значит, сражаются с врагом. Да, я раньше говорил, когда вспоминал про ветеранов Великой Отечественной войны, всегда говорил, что это люди были, это был Скайнет, это были не люди, это были киборги, да, вот наши ветераны, которые прошли войну, это были киборги, да, и вот сейчас можно смело сказать, что когда люди наши, наши бойцы сидят по колено в воде, в окопах, еще потом наступают в этих условиях, там, под дождем и так далее, вот полно, вот теперь можно смело говорить, что теперь Скайнет это не только ветераны Великой Отечественной войны, да, но и вот ветераны СВО, которые в невыносимых условиях ведут сейчас бои. Посмотрел я, в принципе, новости. Думаю, ну надо что-то рассказывать. Люди ждут все равно. Хоть, вот просто хоть что, ну рассказывай. И, в принципе, ничего нового. Да? Зеленский бегает, как дурачок, по всему миру. Выпрашивает там что-то оружие, что-то там, ну, моросня какая-то. Говорит, сделаем атомную бомбу. Потом говорит, не говорил я такого. Ну, то есть на него уже как бы внимание обращать не стоит. Я что хотел сказать? Мне, честно говоря, так жалко что-то стало в последнее время. Вот как-то вот эти события уже зафиналиваются, да? Какие-то решения судьбоносные сейчас должны быть и так далее. И мне что-то так жалко стало людей, которые на Украине живут, вот честно скажу. Я вот так иногда думаю, да, что в принципе, когда Зеленский, ну, вообще Россия же, она не особо была посвящена в тему там Донбасса, конфликта и так далее, да, и многие не следили особо за этой там, да, потому что ситуация, потому что там, говорят, да какая-то, на каком-то там Донбассе какая-то война, какие-то там хохлы там что-то воюют, не пойми что, никто просто не знал, какие расстояния, что все это вот рядом, под боком происходит, да. И, значит, когда Гетман, Петр Порошенко собирался второй раз на второй срок идти, да, заявился Зеленский, все почему-то, я просто следил очень сильно, я, кстати, следил еще и за всей этой, я вообще был в повестке, я знал всех там политиков, я смотрел все их каналы, там, ну, короче, всех знал. И, значит, когда Зеленский заявился, там, кстати, Шари там противодействовал, там очень сильно там вообще там шарики вручали, там Порошенко довели там до просто до белого коленя, он там кинулся на какую-то там девчонку. Ну там, короче, там такие были интересные вещи. Но это не вникайте, это уже было давно. Вот. И, значит, все поверили Зеленского, да, вот там молодой парень, тут же как еще сыграло, что психологический портрет, что он такой вот свой, да, его все видели, его, значит, часто показывали по всем каналам, наш человек, да, это же вот из народа парень, юморист, ну, вот Володька Зеленский, хохмач, знаете же, вот там, у Маслякова там КВН, потом какие-то стендапы там популярные, да, в Украине. И все люди к нему привыкли, все люди его уже, как казалось бы, узнали. И когда он заявился на выборы, значит, вот это обаяние улыбчивого, значит, мальчика, да, оно сыграло злой рок такой, да. И вот за него, значит, граждане проголосовали, потому что Порошенко вроде как, значит, после Майданный такой был президент, да, и, ну, так ассоциировался больше с войной, с какими-то неудачами, какие-то Илобайские, Дебальцевские там котлы, что-то там, короче, такое, да, вот постоянно какая-то война, а тут вот улыбчивый парень, хороший, проголосовали, да, и как оказалось, что как человек поменялся, да, в худшую сторону, что сейчас все в шоке, короче, да. Ну, кроме приближенных, которые, соответственно, конечно, там, ну, имеют доступ к телу, доступ к финансированию и так далее. Те, конечно же, наоборот, не нарадуются. Им выгодно, что он уже и срок свой отсидел, и дальше сидит. И война им выгодна, чтобы он еще сидел, потому что сейчас, если будет активизация еще больше, он же все равно будет сидеть, он же никуда не денется. В итоге, в финале, конечно, он, как любой, значит, сбитый летчик прозападный, вынужден будет бежать за границу и там доживать, значит, свою старость. Но в том числе, что могут быть и преследования и внутри территории. Да? Поэтому ему сейчас выгодно будет, конечно, зачистить площадку от радикалов, от националистов. Они, по идее, сейчас должны уже попадать в скверные ситуации там на Украине. Причем ветераны, кто воевал, там все. Ну вот те, от кого будет угроза исходить, они все должны сейчас, ну, очень уже начинать потихоньку, значит, ставить кеды в угол. Вот. Но не суть. Да? Самое главное, как люди обманулись. Да? То есть из вот такого весельчака превратился вот в такого, короче, людоеда. Да? Что печалит? Печалит, что самая главная трагедия, да, это для... Мне могут сказать, что, слушай, ну а что ты жалеешь? Они же типа его сами выбрали, да? Но ты, когда выбираешь, да, ты вот видишь послужной список, ты долго этого человека видишь визуально, ты не ждешь от него ничего плохого, да? Но вот его избирают, и он превращается в людоеда, собственно говоря, да? Казалось бы, такой вот, ему, наверное, не нравилась роль комедианта, наверное, все эти годы, поэтому в нем вот жил маньяк, и вот он ждал, когда он, значит, из него вылезет, и вот, наконец-таки, собственно говоря, произошли эти события, которые произошли, и вот ему, он очень удачно, значит, сменил маску клоуна на маску людоеда. И что интересно, не интересно, точнее, а печально, то, что... Если я вот все цифры, которые беру, я беру их непосредственно с источников наших с оппонентов. Я не беру ничего из того, что там сказали у нас на федеральных каналах или у нас там кто-то сказал. Да? Я вот только СМИ, которые либо противника, либо прозападные. Да? И что можно сказать? Что печаль заключается в том, что вся молодежь, ну, не вся, но старшие классы, да, 300 тысяч человек выехало за пределы Украины. Значит, я смотрел одно из интервью одного из депутатов, который, соответственно, был в Верховной Раде, и он говорит, что это 10% молодежи, да, вот 10% школьников выехала сейчас уже, то есть это большие цифры, да, и этот же отток, он не прекращается, он будет дальше увеличиваться. Связано это с тем, что, скорее всего, значит, вот возраст призывной, он будет увеличиваться. То есть, если раньше было до 25 лет призывали, да, до 27 лет сначала, сейчас вроде до 25, да, и будут потихонечку добавлять по годику. Да. Что мне показалось это забавным. Ну, это плохо, что детей будут брать на фронт. Я сам солдатом срочной службы воевал, но я хотел воевать, да. То есть у меня был такой вот, значит, задор, я хотел себя проверять, я хотел быть в сложных ситуациях все время, значит, испытывать себя, да. А там люди не хотят, допустим, этого, да, или вот человек не хочет этим заниматься, он хочет заниматься, допустим, там каким-нибудь IT-технологиями или еще чем-то, а ему говорят, все, давай на войну. Вот, поэтому это, конечно, печально. Но смысл в чем, что когда мы были в Мариуполе, был такой момент интересный, значит, там у подразделения частное охранное предприятие «Азов», да, которое охранял, собственно говоря, «Азовсталь», долгое время сидели там, следили за ней. У них, значит, были такие шевроны, патчики, да, они были такие ромбообразные, небольшие, и там был Адольф, по-моему. Если я сейчас я могу ошибаться, но вот стилистика была точно такая, да. То есть там был Адольф в этом в галстуке, в рубашке. Вот. И я вот что хочу сказать, да, вот, значит, эти ребята уже тогда готовили молодежь, да, вот в этих, значит, в таком стиле, да, и вот к чему все сейчас приходит, как будто, вот я сейчас вспоминаю этот патч, да, что это какая-то молодежная была движуха, и как будто они этим патчем, значит, сами намагнитили себе и вот намотивировали ситуацию, когда может сложиться так, что в Украине появится действительно Гитлер-Юден, да, и будет вот такой бой за Берлин, там, да, то есть будут набирать совсем молодых ребят, да, которые будут вынуждены, значит, ну, вот в столь юном возрасте воевать против нашей армии, да. Вот этот шеврон, он мне почему-то вот так запал, значит, запал в памяти, да, что вот именно что молодым прививали вот эту идею, и что вот сейчас сложилась такая ситуация, казалось бы, прошло с 22 года, там прошло 3 года, да, и вот, собственно говоря, мы подошли к той черте, когда этот шеврон Гитлер-Юден, да, вот этот, он становится актуальным, да. Ну, там, понятное дело было, что там не это подразделение было написано, но смысл был такой, что вот, значит, молодые, вот совсем молодые, ранние националисты, вот такие вот мотивированные, и они в итоге стали солдатами, скорее, да, многие. И вот шеврон ассоциируется вот с этим вот финалом, да, который, в принципе, собственно говоря, и ожидает этих людей, да. Забавно это, конечно, все выходит. Что, собственно говоря, люди хотели, чего они добивались, к чему они шли, то они, по сути, и получили. Да. И, конечно же, это все закончится очень печально. Это уже, я уже устал об этом говорить, что уже люди уже проиграли, но они этого еще не поняли. То есть они еще думают, что у них есть силы. Вот если настолько их прошили им головы, да, что они думают, что если им сейчас дадут новое какое-то еще одно вооружение, они снова смогут там сражаться и наступать. Но на самом деле нет. Наша армия надолго очень запрягалась. Да, мы запрягались с поджопниками. Мы можем просто вот... Я вот пост написал, да, что наши генералы... Не генералы, а наш генштаб обыграл на голову выше натовских долбанюбов, да, но да, по факту вот сейчас на поле боя это так и есть, но те события, которые были в начале СВО, конечно же, мы будем их помнить всегда, все эти косяки, все этих людей с надутыми щеками, да, вот с такими вот погонами, которые должны были это все просчитать и, значит, войти в боевые действия полностью готовыми, они не срослось у них, да, то есть они занимались чем-то другим. Но вот сейчас, по факту, на третий год, именно работа, там, планирование и так далее, да, она меняется, ее видно, да, ее видно даже просто по котлам, по тем, которые, значит, каждый день там вклинивание, у нас каждый день вклинивание, да, каждый день мы пытаемся, значит, заворачивать фланги, и противник бежит. То есть мы видим, что работа на поле боя, она изменилась, да, подбирается тактика. Но это еще и не то, что там прям генштаб, это еще и сами бойцы на местах, они еще придумывают, как им лучше наступать, да, они, это же там не генералы придумали, а давайте обшивать танки, предположим, да, это же непосредственно танкисты, получив боевой опыт, получив угрозу от FPV, от того, от того, от там, не знаю, от джавелинов, они начали обшивать эти мангалы, да, потом пехота поняла, что давайте пробовать на мотоциклах, да, то есть к этому пришли бойцы, а планирование на картах, это как раз таки вот все вот эти стрелочки, которые мы смотрим, значит, на разных YouTube-каналах и Telegram-каналах, да, на синтах, вот эти все стрелочки, это как раз-таки работа Генерального штаба. И мы видим, что мы, ну, действительно, на третий год сейчас на голову выше, то есть мы там рассекаем группировки, значит, заворачиваем, ну, то есть все у нас идет. И самое главное, что мне вот лично понравилось, да, что мы выдержали удар, который был у нас под Курском. То есть это был очень серьезный нервный удар. Да? Это на тебя, когда ты отвечаешь за то или иное направление, и к тебе, значит, влетает противник, и где-то там, значит, ты что-то не досмотрел, где-то у тебя там были жидкие порядки какие-то, да, и к тебе туда залетает группировка противника. Это серьезный морально-психологический удар. То есть не каждый человек может его выдержать. Кто-то может просто махнуть рукой и уйти в отставку. Да? Кто-то, значит, взял, собрался и, значит, сначала стабилизировал. Для меня непонятно, почему именно так стабилизировал. Потому что можно было при помощи оперативных подразделений это стабилизировать все. Но оперативные подразделения, они где-то почему-то находились глубоко в тылах. Да? Вот. Ну ладно, там есть кому управлять, там есть штабные, значит, работники, там есть кто, значит, полностью за группировкой за этой следил и так далее. Не суть, ладно. Я для себя выводы сделал. Да? Ну, что там, как кто принимает решение, это личное их дело. Вот. Все равно ситуацию стабилизировали и потихоньку, планомерно начинаем выдавливать противника. Поэтому, ну, результаты у нас видны, и мы потихонечку дожмем. То есть у нас не получится быстрый такой, как хищник, да, вот американцы, да, они любят такие операции в стиле хищников, да, они там сразу там шок и трепет, да, там раз, залетели, все, всех лидеров сразу всех поубивали, там все, у нас так не получается, мы такой питон, да, мы обволакиваем так и потихоньку поджимаем, и жертва задыхается и умирает. То есть у нас стиль такой, короче, да. Ну, хотя, в принципе, нашего удава первые два года били по башке бамбуковой палкой, он не понимал, что происходит, мотал башкой, там у него язык от этого по балде, на, он потом отполз, в себя пришел, и вот сейчас он вспомнил, что он удав, вспомнил, что он большой, мощный, и вот, значит, он потихоньку начинает, значит, закручиваться. Поэтому исход уже явный и видный. И, ну, никто не захочет умирать вот в этом конфликте из европейцев. Да? Понятное дело, что украинцев оставили их, ну, самих собой. Да, там что-то будут помогать, да, там что-то будут там передавать, какие-то там, какую-то технику, там что-то будут еще помогать, потому что, ну, у них, у самих ничего нету. И в итоге будет капитуляция. Вот в итоге будет капитуляция. Если я раньше думал, что, ну, наверное, хватит ума все-таки и, ну, будет какой-то мирняк, а наш президент, я уже миллион раз говорил, да, вы даже помните, да, мой прикол, он, ну, не знаю, там, стал мемом, когда я говорил, что вам надо Путина в жопу целовать. Почему? Потому что он мягкий человек. Несмотря на то, что он может жестить, но он такой, он там может простить кого-то, пожалеть, да, и вот я думал, что Вот здесь он, значит, снова проявит свою мягкость такую и благородство, да, и интеллигентность такую, и будет какой-то мирняк или заморозка. Но, судя по поведению наших оппонентов, конечно же, он так не поступит. Скорее всего, я не удивлюсь, если сейчас просто все страны не накинутся на Зеленского и не заставят его сесть на переговоры, скорее всего, будет капитуляция. Уже, ну, то есть, как сказать, вот этот Рубикон, где мог бы быть мирный договор какой-то, да, с какими-то гарантиями, либо заморозка конфликта, этот Рубикон мы уже потихоньку переваливаем. Да? И вот если мы его перевалим, и уже не будет обратного пути, то, скорее всего, дело пойдет уже к капитуляции. Конечно же, я могу только пособолезновать нашим бойцам, которые, ну, уже там 2 года находятся на фронте, я имею в виду мобилизованных, потому что военные люди все-таки, которые, это их профессия, они по сути сейчас выполняют свою работу. Но мобилизованные — это гражданские люди были. Да, они когда-то служили, они давали присягу. Ну вот, началась война, и вот, значит, фронт спасали за счет мобилизованных. Да, и мобилизованные уже 2 года на фронте, и они устали. И мне пишут люди и говорят: я за 2 года, я устал жить в земле. Я устал жить в земле. И я понимаю это человека. Почему? Потому что ну, это тяжелейшие условия. Ну, к этому, наверное, привыкнуть можно, но от этого очень сильно и быстро устаешь. Да? То есть, помимо того, что там нервная нагрузка, да, ты еще устаешь и вот всех этих бытовых условий, что ты даже просто не можешь в туалет нормально сходить. Вот. Но, как говорится, время выбрало нас, мы не убираем. Да? И ну, если команда будет поступлена, там, до... команда поступлена. Ну, я же говорю, что... Значит, вы меня спрашиваете, что тебя не приглашают на телевидение? Потому что я приду туда и скажу: будет поступлена команда. Мне скажут: о, больше его не зовите. Поступит команда, идти до конца, да? Ну, уже выбирать не придется. Вот. И вот это время, когда можно было ситуацию исправить, оно уже прошло. Да? И самое главное, вот посмотрите, да, насколько человек, ну, превратился в реального психопата. То есть, значит, Путин начинает там, специальную военную операцию из-за того, что НАТО пытается, значит, страны НАТО, да, пытаются разместить вооружение на территории Украины в перспективе. То есть, и мы говорим: ребята, мы против этого, да, и, значит, туда поступать начинают вооружение, там, туда-сюда, и это, собственно говоря, провоцирует нас на какие-то действия. И начинается самая, вот в современности, да, самая крупная война в Европе с большим количеством жертв, большое количество беженцев, ну, катастрофа, по сути. И человек, вместо того, чтобы понимать и остановить эту войну, он говорит: а нет, дайте мне еще оружие. То есть у тебя уже полстраны развалило, половина населения сбежала, уже там под 700 тысяч человек погибших, кучи коллег. Ты вместо того, чтобы как-то ситуацию попытаться разрулить, ты говоришь: дайте мне еще оружие. То есть причина, из-за которой Путин начал войну, человек еще говорит: дайте мне еще оружие. То есть за 2-3 года ему показалось мало, и он просит, как это вот, не знаю, подкинуть угольку еще, да, решил, поддай парку, вот, поддай парку, да, вот ему было жарко очень в баньке, да, и он говорит: поддай парку, и вот ему сейчас, вот он сейчас берет и начинает подкидывать, значит, дровишки, уголек в печечку, чтобы стало еще жарче, да. Поэтому, конечно же, чем это может закончиться хорошим? Ничем. Ничем хорошим не закончится. И это очень печалит Это очень печалит, потому что ну, были абсолютно нормальные отношения, да, вот если мы отмотаем там, какие-то 10 лет назад, было абсолютно все по-другому. Был Янукович, казалось бы, да, Януковича не любили, и он был якобы плохим президентом, а сейчас хороший президент. Ну вот, ребята, и мне искренне жаль людей, которые в ужасе там находятся, да. И я искренне счастлив за вот тех людей, которые хотели, значит, себе хорошего президента, мощного, потужного. Вот, значит, вы наконец-таки его дождались. Вот. Поэтому я повторюсь, если раньше я говорил, что будет либо заморозка, да, конфликта на наших условиях, на условиях России, либо будет, ну, победа, да? Ну, победа, все-таки территория Украины очень большая, сама Украина большая, и победа, она так где-то, ну, вдалеке, да, была, но она в реальности, она может быть, да, наступить, но она была так далековато, да, то сейчас вот этими действиями ты понимаешь, что вот этот момент, да, с вероятной заморозкой и каким-то мирничком, как принято говорить, да, мирничок заключить. Вот этот мирничок, они отдаляются и, значит, выходят просто вот как в тире направление, только капитуляция. Да? Вот, поэтому все равно, что там, хоть говорят, там вечная война, там что-то там какие-то, мы будем воевать 10 лет. Конечно, никакой 10 лет войны не будет абсолютно. Ну, война будет максимум год, максимум год. Если вот в ближайшее время вообще прям фронт не рухнет и наши бойцы не просто не хлынут, значит, наступление так, что противник просто ничего не сможет сделать, придется ему просто сдаваться на направлениях. Даже при сопротивлении, при вот мобилизации, при бусификации, при вот этой ловле, война будет длиться еще год, ну, максимум полтора. Ну, я думаю, даже, скорее всего, ну, не то чтобы, нет, только, пожалуйста, не пишите в комментариях, все, админ, если через год, значит, войны не будет, значит, ты все обманул. Нет, я просто полагаю, по моим, вот, значит, по моим всем таким вот замечаниям, которые я вот смотрю, анализирую, ну, война может где-то продлиться еще год, потому что уже, несмотря на то, что там противника и обучают там в Германии, и все равно это вы видите тех военнопленных, которых сейчас ловят наши бойцы в Курске, да, это все равно уже немного не тот все-таки контингент, который был, значит, в начале войны, да, молодые, значит, молодые такие дерзкие навесилсы, да, все такие были с американскими патчиками, тут такой телефончики у них у всех были, безухие касочки, да, мы видим, что эти ребятки уже все подзаканчиваются, да, и если не закончились, и остаются, собственно говоря, остаются, значит, люди совсем другого вида и возраста, да, если раньше в хорошее подразделение, там, типа сил специальных операций, да, даже у противника, ты никогда в жизни не попадешь туда, да, то сейчас вот объявление, да, он, опять же, на канале у Анатолия Шария, он выставлял, где объявление, где набирают специалистов в ССО, да, то есть, пожалуйста, тебя приглашают. Не то, что ты пришел и говоришь, я буду у вас работать, на тебя посмотрели, как на говно, и сказали, слышь, малыш, занимайся, иди делами своими, да, то сейчас тебе говорят, только приходи, да, это говорит о том, что, это лучшие кадры, да, и то они заканчиваются, есть дефицит людей, поэтому все, в принципе, понятно, я уже утомил вам одно и то же рассказывать, поэтому всем хороших выходных и до завтра.